Зарегистрируй, пожалуйста. А была ли необходимость в такой просьбе с его стороны? Могли бы вы принять работу, не зарегистрировав ее? Нет, я никогда не принимаю работ, предварительно их не зарегистрировав. Так, хорошо. Что было дальше? Я взял папку, одну минуточку. Вы взяли ее из рук инженера или со стола? Он положил ее на стол или держал в руках? На стол он ее совсем не клал. Он передал мне папку из рук в руки, а я положил ее в толстую папку и опечатал. Так быстро? Не понимаю. Ну что, даже не открыли белую папку? Наступила глубокая тишина, которую нарушал только монотонный приятный шум вентилятора, который продолжал исполнять свои обязанности, охлаждая лоб и лицо майора Мараро. Вы хотите сказать, что... Да будет вам известно, товарищ Гончу, что я вообще, когда хочу что-то сказать, говорю, а не довольствуюсь желанием. Так вы открывали белую папку или нет? Нет. Прекрасно. Тогда откуда вам известно, что с мая прошлого года и до минувшей субботы вы хранили не пустые картонки? Подождите, я неправильно выразился. С самого начала, я хочу сказать, в течение года, с того момента, когда я впервые получил папку 10ВА, я раскрывал ее каждый раз. И что там было внутри? Вы знаете, это очень интересная работа. Чем больше я думал о ней, тем больше начинал понимать, как это красиво. Да-да, красиво, сейчас объясню. Вначале в папке было всего несколько листков бумаги, исписанных карандашом и чернилами. Ну, какие-то расчеты, рисунки, чертежи. Я пересчитал листки, их было 6. Довольно долго, несколько недель, их так и оставалось 6. Видно, дело не двигалось. Был какой-то кризис, заминка. В один прекрасный день работа начала оживляться. Количество листков росло. Их становилось все больше и больше. Несколько месяцев назад, вскоре после Нового года, я получил 15 страниц, отпечатанных на машинке. Это был оформленный вариант работы, которая близилась к концу. А через некоторое время папка стала тоньше. В ней остался только машинописный экземпляр. Ну а черновики... Я думаю, что инженер Андреевску хранил их в своем сейфе. И тогда вы уже перестали заглядывать в папку, не так ли? Что ж, все понятно, товарищ Ончум. 2 или 3 раза в неделю приходится принимать и выдавать одну и ту же работу. Принимать и выдавать десятки работ. Сначала мы очень бдительны, все внимательно проверяем. Но с течением времени затягивает рутина, все становится привычным, скучным. Дело делается кое-как или совсем не делается, спускается на самотек. А ниточка, товарищ Ончу, тем временем делается все тоньше, тоньше. И вот этого момента, когда она сделается совсем тонкой, кто-то жадно поджидает. И этот кто-то имеет куда больше терпения, чем вы, товарищ Ончу. И благодаря этому пристально следит, как ниточка становится тоньше и тоньше и тоньше. Поняли?